Отыскав на ярмарке лавку с оружейными товарами, Матвей с головой погрузился в изучение всего, что тут можно было купить. К огромному удивлению парня, тут можно было найти оружие почти со всего мира. Даже винтовка Генри нашлась. Удивленно глядя на эту легенду 19 века, Матвей растерянно взъерошил пальцами чуб и, решившись, повернулся к внимательно наблюдавшему за ним продавцу. «Уважаемый, у вас патроны есть под калибр 7,62 или 3 линии дюйма, но пистолетной длины. Чего?» От удивления продавец даже забыл рот закрыть. «Ладно, с другой стороны зайдем», понимая, что мужик в шоке, проворчал Матвей. Протянув руку, он аккуратно вернул продавцу челюсть на место и перефразировал вопрос. «Патроны к Люгеру, Парабеллуму, Маузеру, Браунингу имеются, но не с закраиной, а с проточкой под выбрасыватель, как занятно. А позвольте спросить, молодой человек, откуда у вас такие познания в иностранном оружии?» Раздалось в ответ, и откуда-то из задней части лавки вышел пожилой дородный мужчина. Обширная лысина, обрамленная седым пушком, заметный живот, средний рост, нос картошкой и голубые глаза под линзами круглых очков. На первый взгляд настоящий добрый дедушка, который на Новый год Дедом Морозом переодевается. Но достаточно было взглянуть на его руки, чтобы понять, что и стрелять, и работать с оружием мужик умеет. «Вы, сударь, не поверите, но я даже читать умею», — весело фыркнул Матвей, моментально приметив все эти особенности вышедшего. «Отчего же? Очень даже поверю. А зачем? Позвольте узнать, вам подобные патроны». Также весело улыбнулся в ответ мужик. «Самовзводный пистолет сделать хочу». Пошел парень ва-банк. «Что, сам?» – растерялся мужик. «Сам», – с достоинством кивнул Матвей. «И где, позвольте спросить, находится ваша мануфактура?» «А нет никакой мануфактуры. Кузня в станице имеется. В ней и делаю». «В кузне?» «В кузне. А чего тут такого? А как же литье? Фрезеровка? Обработка? В конце концов, а руки на что?» «КХМ. Ну, руки, вещь, безусловно, нужная. Особенно ежели они к толковой голове приставлены. Но и без хороших станков не обойтись. Ну, литьем у меня батя добре владеет. Станки кое-какие мы сделали, а остальное, руки, напильник и какая-то мать», не удержавшись, схулиганил Матвей, ехидно усмехнувшись. «Ох, уморил!» Громко расхохотавшись, простонал мужик, утирая набежавшие слезы. «Право слово, уморил. Ловок, бес. Ладно, уговорил. Есть у меня полсотни готовых патронов нужного тебе калибра. От Парабеллума. 7,62 на 19», автоматически уточнил Матвей, едва не в голос взвыв от собственной глупости. «Они самые», удивленно кивнул мужик. «А вы, простите, кто в этой лавке будете?» Осторожно поинтересовался парень, решив свести с нужным человеком более близкое знакомство. «А я тут хозяин и оружейный мастер, и зовут меня Федор Матвеевич, рад знакомству». «Матвей Лютый», в свою очередь представился парень. «Оружием, значит, интересуетесь, Матвей? Странно было б, окажись иначе», — пожал парень плечами, положив левую ладонь на рукоять кинжала. «Это да, казак без оружия и не казак вовсе. А вы случаем не слышали, кто из ваших сюда булатное оружие возит? А вы с какой целью интересуетесь?» Тут же включил Матвей режим особиста. «Рецепт стали спросить хочу», — твердо глядя ему в глаза, тихо ответил мастер. «Ежели для стволов, то напрасно», — так же тихо отозвался парень. «Это еще почему?» — растерялся оружейник. «Булат нарезы будет держать гораздо дольше, нежели другая сталь». «Это верно, но вместе с тем он и остывать после выстрела дольше станет. Тут смесь металлов нужна, сплав, чтобы и остывал быстро, и не вело его от температуры». «Да чтоб меня!» — выругался оружейник и, откинув доску, перекрывавшую вход за прилавок, пригласил. «Пойдемте в мастерскую, там побеседуем». Внимательно слушавший их диалог продавец только растерянно охнул, услышав такое. Судя по всему, подобной чести удостаивались далеко не многие. Легко проскользнув под доской, Матвей прошел в заднюю комнату лавки и, присев на указанный стул, с интересом огляделся. А посмотреть тут было на что. Небольшие станки, самое разное оружие, развешанное по стенам, и полный порядок во всем. «Станки у ювелиров брали?» — поинтересовался парень. «Однако, вы, молодой человек, снова сумели меня удивить», — покачал головой мастер. «Так почему вы считаете, что булат не подходит для ствола?» «Прежде всего, сложность в обработке. Чтобы он не потерял своих свойств, его нужно в процессе изготовления того же клинка держать в постоянной температуре. Ну, туда-сюда, покрутил парень пальцами в воздухе, но ни в коем случае не давать ему полностью остыть, и уж тем более не перегреть, тогда все получится, то есть процесс изготовления ствола должен быть непрерывным, это можно сделать, выковывая белое оружие, но боюсь, не получится при работе со стволом, я всегда считал, что булат – это особая смесь стали, задумчиво проворчал оружейник. Это смесь железа и стали с кое-какой добавкой вместо флюса. Вы уверены, это мы с отцом привозим на продажу булатное оружие. Отец всю жизнь искал его секрет, так что работать с этим металлом я умею. Получается, просто отлить нужный ствол у меня не получится? Нет, булат – это слоистый металл. Просто количество слоев на один квадратный сантиметр огромное, от 1500 больше. Вы, молодой человек, так легко оперируете такими сложными понятиями, что я не могу вам не поверить, растерянно буркнул мастер, машинально протирая платочком стекла очков. Уж поверьте, Федор Матвеевич, знаю, о чем говорю, улыбнулся парень в ответ. Значит, считайте, смесь металлов, сплав, все так же задумчиво уточнил оружейник. Именно. И главное, точность литья, чтобы стенки ствола по всей длине и в любой точке были одинаковой толщины, тогда ствол вести при нагреве не будет. Ну да, хорошо. Вы меня убедили, но ведь в прежние времена мастера делали булатные стволы, я точно знаю, сам такой видел, вдруг вскинулся мастер, делали, но как, лукаво усмехнулся парень, ствол навивали полосой на форму и проковывали, но никак не отливали, что, навивали, подскочил оружейник, а вы не знали, удивился Матвей, я тот ствол только что на язык не пробовал, растерянно проворчал мастер, но не думал, что он витой, так я ж говорю, их проковывали и таким образом сваривали края полосы между собой. «Господи, ну почему мы с вами раньше не встретились?» Неожиданно взвыл мастер и, вскочив, забегал по мастерской из угла в угол. «Ну, тут уж как Господь свел», — развел парень руками. «Осмелюсь напомнить, так что там насчет патронов?» «Ах да, патроны», — резко остановившись, пришел в себя оружейник. «Как я уже обещал, полсотни я вам найду». Но, увы, ничего иного подобного вида у меня больше нет. А гильзы, капсюли имеются, быстро поинтересовался Матвей. Думаете, сумеете собирать патроны сами? Моментально сообразил мастер. Ну, дело не особо хитрое, пожал парень плечами. Придется уменьшать навеску пороха. Голый свинец с нарезов срывать будет. Знаю, будут гильзы. Поищу тут по торгу медную трубку и стану пули в опояске отливать. Тогда и навеска обычная останется. Молодой человек. «Вашим знаниям цены нет, не хотели бы уехать из станицы своей?» – неожиданно спросил оружейник. «Увольте, Федор Матвеевич, где родился, там и сгодился. В станице у меня кроме отца иного начальства нет, а в других местах придется перед каждым родовитым индюком шапку ломать. Нет уж, это не про меня, я ему скорее в морду дам, чем поклонюсь. Ну да, казачий дух, кланяюсь только Господу Богу и кругу казачьему», – грустно усмехнулся оружейник. А еще родителям своим, спокойно кивнул Матвей, жаль, но ничего не поделаешь, а гильзы и капсюли я вам найду, гильз у меня сотню имеется, капсюли, сколько пожелаете, свинец тоже имеем, а порох, быстро добавил Матвей, коли бездымный, нового образца, думаю, бочонок найду, чуть подумав, кивнул мастер, ну, тогда давайте считать, усмехнулся парень, поднимаясь, идемте в зал. «Сейчас все будет», — грустно вздохнул мастер, указывая на дверь. Они вернулись в лавку, и оружейник сам, отмахнувшись от продавца, вынес все заказанное. Потом, ловко перекидывая костяшки на счетах, он быстро суммировал итог и, опустив очки на кончик носа, объявил, глядя на парня поверх линз, «15 рублей 42 копейки за все разом». «Извольте», — спокойно кивнул Матвей, выкладывая на прилавок ассигнации. Посчитать общую сумму он уже успел и сам, так что полученную скидку заметил сразу. В общем, торговаться тут, себя не уважать. Кивнув, мастер не спеша обсчитал сдачу и, укладывая все купленное в холщовую сумку, нечто вроде фирменного пакета в прошлом Матвея, ровным тоном уточнил. «Скажите, Матвей, а заказы на белое оружие вы берете?» «Бывает», — кивнул парень, даже не уточняя, о каком именно оружии идет речь, но ехать за ним в станицу придется. У нас все там, и кузня, и металл. Ну да, задумчиво закивал мастер, явно что-то обдумывая. Но в случае согласия клиента я могу надеяться на ваше содействие, надеяться-то можно. Вот только как барыш делить станем, Тут же включил Матвей торговца. «Ну, основная цена ваша, я только свой процент брать стану. А с чего тот процент считать будете, коль точной цены не знаете? Мне много не надо, основное я со своих лавок имею», — понимающе усмехнулся мастер. «Выходит, вы местный?» — уточнил Матвей, тоже начиная выстраивать некую схему распространения своего оружия. «Всю жизнь тут живу, только учиться в столицу ездил», — улыбнулся мастер неожиданно теплой улыбкой. «Выходит, вы дворянского достоинства?» — сообразил Матвей, тут же вспоминая свои высказывания. «Из мещан», — качнул оружейник головой. «Просто гимназию с золотой медалью закончил, вот и получил направление на учебу в столицу от городской управы. Образованные люди в любом городе нужны. Выходит, тут и такое было», — подумал Матвей, кивая и забирая свои покупки. К огромной радости станичников, торг прошел как по маслу. Удачно распродав все привезенное, казаки загрузили в телеги гостинцы для своих домашних и все тем же караваном отправились в обратный путь. Матвей, получив так долго искомые патроны, едва штаны не протер, елозя от нетерпения по передку телеги и торопясь попасть домой. Григорий, с довольным видом подкручивая ус, обдумывал что-то свое и то и дело удовлетворенно хмыкал. «Ты чего, бать?» — поинтересовался парень, заметив его настроение. «Да вот прикидываю, когда опять в Юзовку ехать, теперь или уж по морозу. Думаешь, до Рождества обернешься?» — усомнился Матвей. «Так землицу прихватит, можно будет ехать спокойно», кивнул кузнец. «На дрогах, или будем сани ладить, наши дроги и так легко пройдут», уверенно заявил кузнец. «К тому же по степени везде снег лежит, иной раз приходится по голой земле ехать, сдувает его. Много брать хочешь, по телегам посмотрим, но и железо всякое, и уголь нам кровь из носу нужны, все запасы к концу подходят. Так, может, я с тобой поеду?» — оживился парень. «Не дури, ты мне в кузне нужен, соседи с инструментом всяким пойдут, а дома ни одного кузнеца нет, да еще и коней ковать надобно. Сам знаешь, кони завсегда к походу готовы должны быть», — строго отчитал мастер сына. «Ну да, это я чего-то погорячился», — смутился Матвей. «Знаю я, чего тебе не сидится», — усмехнулся Григорий. «Все хочешь сталь для пружин найти? Не журись, найду я тебе стали, особо в Юзовке ее спрашивать стану». «Благодарствую, батя», — улыбнулся Матвей. «Господь с тобой, сын», — отмахнулся кузнец. «Любой мастер знает, что такое задуманное дело не доделать из-за мелочи какой. Ты только меня не опозорь, пока я ездить стану». «Решил, значит? Ага, поеду. Нужно нам то железо, и сталь нужна. Эх, вот ведь жизнь. Вроде вот они, горы, рукой подать, а взять в них и нечего. Зато воды всякие лечебные имеются», — нашелся парень, вспомнив, что Кавказ всегда считался российской здравницей, и теми водами люди от болезней всяких излечиваются. «Это да, иного к тем родникам на руках несут, а обратно он своими ногами идет», — хмыкнув, кивнул кузнец. Так за неспешными разговорами они без всяких приключений добрались до станицы, а спустя неделю Григорий, собрав очередной караван, отправился в Юзовку за металлом. Матвей же, воспользовавшись появившейся возможностью, вернулся к работе над пистолетом. Выбрав самую упругую из прежде сделанных пружин, он зарядил уже почти готовое оружие и отправился в соседний овраг испытывать его. Как он и думал, стрелял пистолет исправно, а вот с подачей и перезарядкой были проблемы. Проезжавший мимо десятник Елизар, услышав во овраге грохот выстрелов, придержал коня и, спустившись, принялся с интересом рассматривать новинку. «Это что ж у тебя такое, Матвей?» — спросил он, обходя по кругу треногу, к которой был привязан для испытаний пистолет. «Пистолет самовзводный, ишь ты, самовзводный. И что, работает?» — с лукавой улыбкой уточнил старый казак. «Ну, стрелять, сам видишь, дядька Елизар, стреляет. А вот для перезарядки толковой пружины никак не подберу. Стали нужной у нас нет. А батьке говорил, обязательно. Обещал в Юзовке нужную сталь добыть. Выходит, ты сам такой пистолет придумал?» «Не совсем. Я такой в оружейной лавке видел, только там механика попроще. Из того, перед тем как стрелять, обязательно курок взвести надо. А я с самовзводом сделал, как револьвер, и для перезарядки пимпочку не снизу, а сбоку, под палец поставил. Так быстрее получается магазин вынимать», — принялся пояснять парень, тыча пальцем в нужные точки на оружии. «И чем так лучше?» — заинтересованно уточнил казак. «А вот выехал ты из станицы, и прямо на околице затвор передернул, курок пальцем спустил и поехал себе дальше. Надо стало, вынул его, на спуск нажал покрепче и выстрелил. И не надо ничего больше ни передергивать, ни взводить. 10 патронов в магазине. Как отстрелял, магазин вот этой пимпочкой сбросил, новый вставил, и стреляй дальше. Эх, пружины бы мне толковые, тогда я б тебе все вживую показал. Да я и так понял, одобрительно кивнул Елизар. Добрая задумка, толковая. Сам все делал, батя только с литьем помогал, качнул Матвей головой. Я пока с ним не очень, все одно молодец, толково задумано. В кузне-то работаешь, так не было никого, потому и поехал сюда пистолет испытывать, развел парень руками. Ну, испытал и пошли домой, махнул казак рукой. Ты, пока батьки нет, старайся из дому далеко не уходить. За зиму народу потребно все к посеву починить да отладить. Так вроде не зима еще, озорно улыбнулся парень. Спорить со мной, выгнул казак бровь. Шучу я, дядька Елизар, рассмеялся Матвей. Будет дело, и из кузни не выйду, пока не закончу. Знаю, потому и не серчаю на тебя, Матвейка. Помню, что к делу ты завсегда со всем серьезом относился, усмехнулся в ответ старик. Пошли уж, зябко. Старый я стал, кости ломит к погоде, вдруг пожаловался он, потирая поясницу. Дядька Елизар, дозволь спросить, вспомнил парень один старый разговор. Спрашивай, чего уж, кивнул казак, тяжело выбираясь из оврага. А пасека деда Святослава далече будет, там, в предгорьях хутор его, махнул казак рукой в нужную сторону. А тебе что до того, меду хочу купить, за орехом да ягодой идти пора, а ягода в меду, это и вкусно, и зимой для здоровья полезно, быстро выкрутился Матвей. Это верно, добре, я через 2 дня сам туда поеду, сведу тебя с ним, вдруг пообещал Елизар. Такого ответа Матвей никак не ожидал и потому слегка опешил. Благодарствую, дядька Елизар, склонил он голову. А что ему в оплату надобно? Иль деньгами возьмет, да на кой ему деньги, фыркнул казак. Ты лучше нож ему толковый привези, или топор какой твоей работы. Вот тому он порадуется. Он с хутора своего и не выезжает, почитай, никуда. Добре, будут ему и нож, и топор, поспешил согласиться парень. Они не спеша дошли до околицы, и Елизар, крепко хлопнув парня по плечу, зашагал к своему дому, а Матвей, вздохнув, отправился в кузню, чистить и наводить лоск на свое полуготовое оружие. Уже в сумерках, проверив, что горн погашен и весь инструмент лежит на своем месте, он отправился ужинать и отдыхать. Утром один из соседей принес ему на ремонт лемех плуга, погнутый камнем во время пахоты. С этой работой Матвей справился за 2 часа, что ни говори, а мастерство и умения его росли с каждым днем. Недаром Григорий с гордостью называл его почти мастером. К полудню другой сосед привел перековать коня. С этим Матвей провозился почти до самого вечера, зато работа была сделана просто на отлично. Это отметил даже владелец животного. А рано утром они с Елизаром встретились у ворот околицы и, погрузившись в телегу старого казака, отправились на хутор. Дед Святослав оказался седым как лунь, но еще крепким стариком с пронзительным взглядом ярко-зеленых глаз под белыми, кустистыми бровями. Крепкая, широкая, как лопата, ладонь старика сжала руку Матвея, словно тисками. Обнявшись с Елизаром, старик с интересом оглядел парня и, задумчиво хмыкнув, поинтересовался. «Это чей же ты такой будешь, казачок, Григория Лютого сын?» Матвей, сняв папаху, вежливо поклонился парень. «Лютый, значит», — протянул старик, обходя его по кругу и разглядывая, словно статую в музее. «Добрая кровь, крепкий рот у пращура вашего вышел. Не пугай парня, лесовик», — рассмеялся Елизар. «А чего мне бояться?» — не понял Матвей. «Неужто не слышал, что меня ведуном кличут?» — изумился Святослав. «Не помню такого», — качнул парень головой. «У меня с памятью беда, после того, как в меня Маланья ударила». «Так это тебя батюшка пометил», — хмыкнул Святослав и, шагнув к парню, жесткими пальцами оттянул ему воротник рубашки, рассматривая шрам. «Не болит?» — попервости тянуло только. «Теперь нет, добре. Выходит, хоть и пометил тебя батюшка, а сердца не держит. Интересен ты ему зачем-то», — сделал вывод старик. «Это вы, дядька, Перуна батюшкой зовете?» Кое-что вспомнив, прямо спросил Матвей. Сообразил, удовлетворенно кивнул отшельник. «Его, или ты чего супротив сказать имеешь, с чего бы?» — удивился Матвей. «Слыхал я, что в былое время его главой рода звали. Выходит, он всем нам родич, а супротив родича не выходит. Всяко бывает, сынок», — вздохнул старик, хлопнув его по плечу. «В дом пошли, там погуторим. Дядька Святослав, мне б меду свежего», — осмелился попросить парень. «На что менять станешь?» — поинтересовался старик, лукаво прищурившись. «Изволь, нож есть моей работы, и топор имеется, тоже сам ковал», — выложил из мешка товары Матвей. «Ишь ты, добрая работа», — оценил старик, разглядывая привезенное. Гриша его уж прямо мастером назвал, улыбнулся ему Елизар. «Вижу, и вправду добре сделано, будет тебе мед, парень, в дом ступайте, гости дорогие, а я пока самовар вздую, так давай пособлю, дядька», — опомнился от похвал парень. «И правда пособи», — кивнул старик, рукой указывая на кучу дров и самовар на крыльце. «Водицу из ключа возьми, вон там, за сиренью увидишь». Старики прошли в дом, а Матвей занялся привычным делом. Подхватив чистое ведро, он быстрым шагом обошел заросли сирени и, спустившись в небольшой распадок, вышел к крошечному бочишку. Тихо журчавший ключ наполнял его хрустальной водой, такой холодной, что он ее зубы ломило. Наполнив ведро, парень вернулся к дому и, перелив ее в самовар, быстро настрогал с запасом лучины. Спустя 10 минут ведерный самовар весело пыхтел на крыльце. Дождавшись, когда вода вскипит, Матвей подхватил пузатого и внес его в дом. Тут уже все было готово к долгому и вдумчивому чаепитию, и главным блюдом на этом столе был мед. В нескольких плошках, разного вида, нашлось и блюдо с баранками. Не ожидавший от старого пасечника такого авангардизма, Матвей только удивленно хмыкнул. «Внучка давеча заезжала, гостинца привезла», — с усмешкой пояснил Святослав, заваривая чай. «А ты думал, я тут на хуторе и вовсе мхом порос?» «Нет, ведун, от слова ведать, так что не удивили», — не удержался парень от легкой дерзости. Смелый одобрительно усмехнулся Святослав. «Забыл, старый черт, чья кровь?» — иронично поддел его Елизар. «Он и сам теперь в реестре пластуном пишется. Делом доказал, говорил уж, крепкая кровь, добрая», — кивнул Святослав, указывая парню на лавку рядом с собой. «Присядь, казачок, чайком побалуемся, да погуторим. Есть у меня к тебе спрос кое-какой, только уговор, не врать, да и не обмануть тебе меня, и не собирался. Чего не захочу сказать, промолчу, а врать не стану», — твердо пообещал Матвей, глядя старику в глаза, хотя взгляд его выдержать было непросто. «Елизара, не тушуйся, он и так знает о тебе больше, чем ты думаешь», — неожиданно поведал старик. «Уж поверь, он не просто так тебя обучать взялся. Знали мы, что непростого казачка учим. Похоже, деды тут и вправду непростые», — подумал Матвей, кивая и вспоминая, как попал в обучение к Елизару. Старики неспешно обсуждали каких-то своих знакомых, вспоминали дела минувшие, а Матвей, молча попивая чай, с интересом оглядывал интерьер небольшой, но какой-то широкой и очень светлой хаты. С первого взгляда в глаза бросалось, что все здесь устроено так, как было когда-то, примерно веке в 17-м, если не раньше. Почти все предметы обихода или костяные, или деревянные, только ножи были из металла, да еще оружие. На торцевой стене, которая выходила в сторону степи, на большом ковре было развешено самое разное оружие, и самое главное, только белое. Было такое впечатление, что Святослав вообще не признавал огнестрела. Заметив его взгляд, хозяин, едва заметно усмехнувшись, кивнул на ковер, добродушно проворчав: «Сходи, глянь, вижу ведь, загорелась ретивая». «Благодарствую, дед Святослав», не торопясь допивая чай, склонил парень голову. «Ни на чем, в руки смело бери, не сломаются», усмехнулся старик. Поднявшись, Матвей подошел к ковру и, взяв с гвоздя легкую корабеллу, плавно вытянул ее из ножен. Плавный изгиб сабли заиграл в свете солнечных лучей, заглядывавших в окно. Полюбовавшись клинком, Матвей вернул его на место и снял со стены палаш. Следом он внимательно осмотрел ятаганы, чуть слышно хмыкнув, пару раз качнул его в руке. «Что скажешь, казачок?» — с интересом спросил Святослав. «А что тут говорить? Клинки хоть и старые, но добрые. По всему, видать, с бою взяты. Из трех, что я видел, только ятаган дамасского булата, остальные просто каленые», — спокойно ответил Матвей, возвращая оружие на место. «Верно, клинки трофейные, сынами моими с бою взяты», — одобрительно кивнул Святослав. «И про ятаган верно сказал, дамасского булату клинок. Прости за спрос, дяденька, а где теперь сыны твои?» — не сдержал Матвей любопытства. «Сгинули», — грустно улыбнулся старик. «Каждый в свое время, в боях, за землю нашу стояли, да сгинули. Царствие небесное», — тихо пробормотал Матвей, уже поднимая руку, чтобы по привычке перекреститься, но что-то удержало его от этого жеста. «Умен и чутье доброе», — неожиданно улыбнулся Святослав. «Ты, Елизар, ступай покуда в баню, Чего делать, знаешь, я пчелок приготовлю, а ты, парень, тут посиди, вдруг сменил старик тему. Кивнув, Елизар не торопясь выбрался из-за стола и, надев папаху, вышел из дома. Ты, Матвейка, еще чайку с метком попей, да меня подожди, с глазу на глаз погуторим. Я его сейчас полечу малость, а после и побеседуем, негромко пообещал старик и, легко поднявшись, вышел, не дожидаясь ответа. Проводив его взглядом, Матвей последовал совету старика. Взяв баранку, он разломил ее пополам и, окунув ее в блюдце с медом, с удовольствием откусил. К его большому удивлению, эта немудреная закуска к чаю оказалась неимоверно вкусной, да и мед был настоящий, такой, каким его парень помнил еще по своему детству, янтарный, тягучий и одуряюще пахнущий. Буквально вылизав блюдце, парень откинулся на стену дома и, сыто отдуваясь, задумчиво покосился на дверь. Хозяина не было уже примерно полчаса, словно в ответ на его мысли в сенях раздались шаги, и вошедший Святослав, окинув стол быстрым, цепким взглядом, с легкой улыбкой скомандовал: «Неси самовар на крыльцо, заново кипятить станем». «А что там с дядькой Елизаром?» – осторожно поинтересовался Матвей. «А-а», – махнул старик рукой, – «старость не радость, спину ему на сырость крутит, вот я его пчелками и лечу, сейчас полежит малости снова как новый будет, труд не заставляйте в поясницу кусать», – не сумел промолчать парень. «Верно, откель знаешь», – оживился Святослав. «Старый способ», — напустил парень туману. «Старый, верно. Пчелки, они многое лечить могут. Ты вот что, парень, особо язык-то не распускай», — неожиданно произнес старик, глядя парню в глаза. «Ведомо мне, что не нашего ты времени. Батюшка поведал. Зачем ты ему сдался? Не спрашивай, не знаю. Его промысел только ему известен. Но сам сторожен будь. А ежели что, к Елизару иди, он поможет, а придет время, я тебя наследником назову». «Зачем, у вас же внуки, небось, имеются», — растерянно пролепетал Матвей, сбитый с толку такими резкими переходами. «Нет внуков, и не будет, сыны детей не оставили, не успели, а у внучки только девки одни, последний я, сгинет род». «Так уж вышло», — грустно вздохнул старик. «Так не умею я с пчелами обращаться, да и жить тут не смогу, а в станице и пасека пропадет». Ушел Матвей в глухой отказ. «Зато покоен будь, наследником ты мне по науке воинской будешь. Добро я все внучке оставлю, так ведь не учился я у вас. У Елизара ты учился, а Елизар, вы ученик мой, потому тебя и назову», — коротко пояснил Святослав. «Кнутом-то играешь или забросил уже? Каждый божий день, и кнутом, и шашкой да остальным оружием», — кивнул парень, понимая, что соврать или скрыть что-то тут не получится. «Молодец, придет время, тебе это все сильно пригодится. Тяжелые времена идут, Матвейка, страшные. Ну, да ты о том и сам ведаешь. Блин, он еще и ясновидящий», — охнул про себя Матвей. «Ясно, не ясно, а бывает, что могу иной раз грядущие прозреть», — грустно усмехнулся старик, отвечая на его мысли. «Батюшка помогает, да только недолго нам обоим осталось. Придет время, меня не станет, и капище пропадет, а любой родич жив, покуда его потомки помнят, забудут его люди, и батюшки не станет. К чему ты мне это рассказываешь?» Помолчав, прямо спросил Матвей. «К тому, что пращур твой, Григорий Лютый, характерником был, настоящим, оттого и фамилия ваша пошла. Прежде Лютым волка-одиночку звали, он в вашем роду первый пластун был, это уж после Лютые мастеровыми стали, кузнецами, и надо сказать, добрыми мастерами. Много жизней казацких оружия их спасло, а вот пластунов в роду вашему почитай больше и не было, норова доброго для дела такого им не хватало, хоть и крепкими казаками были, боевитыми. А вот теперь ты появился, пластун, смекаешь, думаешь, получится у меня волком оборачиваться?» — усомнился Матвей, внимательно слушая старика. «Нет, оборотнем тебе не стать, не того ты времени, сомнений в тебе много, а вот чутье волчье да и силушку в нужный миг получить можешь. Хочешь, чтобы я капище сохранил?» — решившись, открыто спросил парень. «Так не получится, все одно найдут, да спалят или еще как испохабит. Сам знаешь, какое время грядет, ни к чему более ему капище», — обреченно махнул старик рукой. «Мало нас слишком, тех, что душой батюшку помнит, но коль решишь его благословение принять, он тебе помогать станет. А ты в любом бою только одно говори: тебе, батюшка, для силы и веселья ратного». «И все?» — задумчиво уточнил Матвей. «Все, пока хоть один потомок род помнит, «Жив батюшка, и на капище ходить не надо будет?» — упрямо переспросил парень. «Да забудь ты за него», — нетерпеливо отмахнулся старик. «Память, она не в капище, она в душе воинской. А ты хоть и мастер, а все одно воин. Что делать надобно, дядька Святослав?» Помолчав, решительно спросил Матвей, выпрямляясь во весь рост. «Под Рождество сюда приходи, только пешком и с белым оружием. Ничего из огненного боя с собой не бери. Остальное я сам сделаю», — улыбнувшись с заметным облегчением, коротко объяснил старик. «Придет срок, я тебя позову. Вот тогда и придешь, добре. Почую зов, буду», — вздохнув, коротко кивнул парень. «Спаси Бог, сынок», — хлопнул старик его по плечу. «Неси самовар в дом, а я пока Елизара кликну», — свернул он разговор. Подхватив закипевший самовар, Матвей внес его в дом, и вскоре в хату вернулись старики. Заметно повеселевший Елизар, то и дело потирая поясницу, присел на лавку и, набулькав себе в чашку свежего напитка, с облегчением поведал. «Не знаю, как и благодарить тебя, Святослав. Каждый раз как заново родившимся от тебя ухожу, то не мне, то пчелкам моим поклон», — отмахнулся старик. «А вы чаек допивайте да собирайтесь. Темнеть скоро станет, а я пока метку вам в телегу положу». «Давай пособлю, дядька Святослав», — подскочил Матвей. «Справлюсь, не любит пчелки, когда от стороннего человека огнем да гарью пахнет. Закусать могут, а ты кузнец, от тебя всегда таким духом тянет. Так вроде и одежда чистая, и мылся», — растерялся Матвей, автоматически поднося к носу рукав черкески. «То мы того духа не чуем, а пчелка, она его завсегда узнает. Сиди», — махнул старик рукой, выходя из дома. «Не суетись, Матвей», — с легкой улыбкой посоветовал Елизар. «Он хоть и старый, в силушки не занимать, управится. Дядька Елизар, а коль снова соберусь сюда, чего ему гостинцем брать?» Подумав, поинтересовался Матвей. «Ножей ему и так хватает. Может, инструмент еще какой или съестного чего? Баранок купи», — усмехнулся казак. «А хоть он до них, спасу нет. Ну да у каждого своя слабинка имеется». «Это верно», — кивнул Матвей, делая себе в памяти зарубку. Допив чай, они попрощались с хозяином и, усевшись в телегу, не спеша покатили обратно в станицу. Матвей сделал пару попыток вызнать о старом пасечнике побольше, но Елизар только усмехался в усы и отделывался короткими туманными ответами. Сообразив, что отвечать ему никто не собирается, Матвей угомонился и, замолчав, принялся прокручивать в памяти все сегодня услышанное. Елизар довез его до самых ворот и, дождавшись, когда парень вскинет на плечо полученный бочонок меда, негромко произнес. «Верно ты все решил, Матвей. Святослав худого тебе не желает, так что ничего не бойся, и ступай смело, когда время придет. А батьке можешь рассказать, он поймет, а не поймет или ериться станет, ко мне посылай, сам ему все обскажу. Бывай здоров, парень». «И вам здоровья, дядька Елизар», — кивнул Матвей, про себя отметив, что старый казак парой фраз ответил почти на все его вопросы. Дождавшись, когда телега Елизара скроется в сумерках, парень прошел во двор и, поднявшись на крыльцо, толкнул дверь дома. Настасья, едва заслышав его шаги, вихрем вылетела из кухни и сходу принялась беззлобно ругать за долгое отсутствие. «Ну говорил же, мам, что за медом поеду, с дядькой Елизаром». «Вот, вернулся», — напомнил Матвей, качнув бочонком на плече. «Это куда ж столько?» Забыв про ворчание, охнула женщина. «Нам столько меду и за год не съесть. Ты когда за ягодой да орехом собираешься?» Вместо ответа уточнил парень. «Так через седмицу в самый раз будет», — окончательно растерялась женщина. «Я с тобой пойду. Хочу молодой орех медом залить. Я такое на ярмарке пробовал». «Вкусно», — улыбнулся парень и, вынеся бочонок обратно в сени, аккуратно поставил его в свободный уголок. «Не мужское это дело, ягоду собирать», — вдруг, насупившись, буркнула Настасья, стоило ему вернуться в дом. «А я не ягоду, я орех брать стану, и тебя заодно охранять», — нашелся Матвей. «От кого это?» — удивилась женщина. «А так, на всякий случай», — продолжал посмеиваться парень. «Да ну тебя, насмешник», — отмахнулась Настасья. «Нет, мать, шутки шутками, а за орехом я с тобой пойду, и телегу старую возьму, чтобы корзины складывать. Да ты никак решил, что там тебе орехов бочками отсыплют», — фыркнула Настасья. «Их, прежде чем собирать, еще найти надобно, а после натрясти как следует». «Знаю, мам, и орешник мне дядька Святослав добрый указал. Так что в этом году с орехом будем», — усмехнулся парень, обнимая ее за плечи. Выезд за ягодой Матвей обставился всем возможным комфортом. Мать и не понимала, как можно вот так, разом, учесть кучу мелочей и иметь при себе все, что только может понадобиться в таком не особо сложном деле. Но парень задался целью обеспечить семью всем необходимым, чтобы пережить надвигающиеся неурожайные годы. Когда именно они случатся, Матвей не помнил, но точно знал, что это будет. Именно поэтому он решил закупить сразу целый бочонок меда и забить все лари доступными в этом времени заготовками. Начать решили с малины, и пока Настасья собирала ягоды на поляне, найденной сыном, сам Матвей успел сбегать к ближайшему орешнику и натрясти мешок грецких орехов. Не останавливаясь, он тут принялся лущить их, тщательно выбирая ядра. Застав его за этим занятием, Настасья только растерянно головой покачала. Оставив на телеге уже наполненную корзину, женщина вернулась на поляну. К вечеру 2,5 корзины ягод малины и полмешка чищенных орехов были готовы. Привезя добычу домой, Матвей выпросил у матери несколько небольших горшков и залил орех медом. Настасья, глядя на него, как следует промыла малину и также залила ее медом. А на следующий день все повторилось. Настасья не понимала такой одержимости сына, но спорить не решалась. В итоге дюжина горшков с орехом в меду, еще дюжина с малиной в той же приправе, сушеный кизил, терн, земляника и почти сотня ниток с сушеными грибами были уложены на хранение в подпол. Финальным аккордом стал сбор лесных орехов. Бродя по лесу в поисках грибов, Матвей старательно запоминал все кусты лещины и теперь не торопясь собирал их, набивая мешки. Настасья отошла в сторону, собирая какие-то травы. Увлекшись, Матвей не заметил, как они разошлись в стороны. Набив мешок, парень оттащил его к телеге и уже собрался окликнуть мать, когда она сама вышла на опушку, ведя за собой двух девушек из станицы. В одной из них Матвей сходу узнал свою бывшую невесту. К удивлению самого парня, он вдруг осознал, что уже начал забывать ее имя. Не до таких мелочей было. «Вот, Матюша, девчонок наших встретила. Пусть с нами едут, не с руки им при таком раскладе ноги бить». Да еще и с добычей, улыбнулась Настасья. «Да бога ради, не на себе ж повезу», усмехнулся Матвей в ответ, указывая девушкам на телегу. Весело щебеча, девчонки расселись, парень, проверив сбрую и подтянув подпругу, тряхнул поводьями, направляя коня в станицу. «Тетка Настасья, а куда вам орехов столько?» Не удержавшись, поинтересовалась бывшая невеста. «Неужто сынок ваш ест столько, что и прокормить сложно? Ну, сколь ему есть? Теперь не твоя забота, трещотка, а то, что запас имеем, так жизнь, она по-всякому поворачивается», не осталась Настасья в долгу. «А правда, Матвей, куда тебе орехов столько?» Не унималась девка. «А люблю я орех жареный, его с солью обжаришь, вот и закуска толковая к пиву. Или с сахаром можно, тогда к чаю будет», пряча усмешку, коротко пояснил Матвей. «Это как, с солью?» Тут же насторожились девчонки, да и Настасья одарила сына явно удивленным взглядом. Судя по нему, эти рецепты ей были неизвестны. Сообразив, что снова чуть себя не выдал, парень мысленно выругался и, вздохнув, добавил: «На ярмарке в лавке такое брал на пробу. Ежели орех добрый, то и вправду вкусно. Потому и буду теперь его весь вечер лущить, чтобы хорошее ядро отобрать. Выходит, и завтра сюда поедешь?» Не унимались девки. «Обязательно», — решительно кивнул Матвей. Настасья в ответ на это заявление только стоически вздохнула и, потерев поясницу, негромко проворчала: «Где б еще здоровье взять, чтобы каждый божий день по лесам лазать? Не ворчи, мать, зимой еще рада будешь, что у нас такие вкусности в доме есть», — усмехнулся Матвей в ответ. «А с ягоды еще и наливку сделаем. Ты это умеешь?» — дружно охнули девчонки. «Я много чего умею», — пожал парень плечами, вглядываясь куда-то в степь. «Ты чего, Матвейка?» — тут же отреагировала Настасья. «Скачет кто-то. Мать, вожжи возьми», — скомандовал Матвей, спрыгивая с телеги и подхватывая из-под соломы карабин. «А вы, болтушки, в телегу покрепче сядьте. Ты чего всполошился? Он же один», — фыркнула бывшая невеста, но команду выполнила. «Это сейчас мы одного видим. Могли и засаду устроить», — буркнул Матвей, проклиная местную промышленность и невозможность приобрести нормальную оптику. Ту, что он с грехом пополам добыл на ярмарке, толковой назвать было сложно. К тому же в лесу она, считай, и не нужна. Там расстояния боя короткие, а вот в степи была бы в самый раз. Но чтобы не пугать лишний раз мать, ни бинокль, ни подзорную трубу он брать не стал. Переделать ее в прицел у него еще руки не дошли. Всмотревшись в подъезжающего всадника, парень положил карабин поперек груди и, вздохнув, негромко сообщил: «Из наших кто-то, в Черкеске». Подъехавший к ним казак и вправду оказался станичником. Ехал посыльным от разъезда. Узнав путников, казак одобрительно усмехнулся, заметив оружие в руках парня, и, поздоровавшись, быстро рассказал: «В степи нагайцев видели, так что погоняй коня, парень, не приведи бог, налетят, не отобьешься». «Много их?» — быстро уточнил Матвей. «Два десятка видели». «Благодарствую, сосед», — кивнул парень, запрыгивая на телегу и встряхивая поводьями. Казак, дав коню шинкели, помчался дальше, и Матвей, оглянувшись через плечо, велел: «Девки, в степь поглядывайте, и как кого приметите, мне говорите. И чего ты один делать станешь?» Снова поддела его бывшая невеста. «Что-нибудь да сделаю», — зло усмехнулся Матвей, снова погоняя коня. До станицы они добрались без приключений. Высадив попутчиц, Матвей загнал телегу во двор и занялся конем и грузом. Настасья, пробежавшись по хозяйству, вышла во двор и, пройдя в сарай, где парень лущил орехи, спросила, устало присаживаясь на старый табурет: «Может, не поедем завтра? Сам слышал, степники рядом, так и до беды недалеко». «Надо, мама», — вздохнул Матвей, — «чует мое сердце, скоро с урожаями плохо будет, так пусть хоть какая еда в доме имеется. Сама видишь, я стараюсь брать то, что долго лежать может». «Да я уж заметила», — задумчиво кивнула женщина, — «только понять не могу, с чего ты вдруг это взял? Самому бы знать», — устало проворчал Матвей, растирая ладонями лицо. «Вот чую, и все. Ты когда у Святослава был, он тебе никакого питья не подносил?» — вдруг поинтересовалась Настасья нейтральным тоном. «Нет, только чай пили», — мотнул Матвей чубом. «А с чего ты вдруг такое спросила?» «Ты, Матвей, парень взрослый, казак уже», — помолчав, тихо произнесла женщина, — «сам все решить можешь, только знай, Святослав не простой казак, и не просто пасечник. Он в старых богов верит и других к той вере тянет. Ну, силком к вере никого не приведешь», — пожал Матвей плечами. «Человек такая скотина, что и прикинуться при нужде может. А старые боги, они ведь прежде теперешней веры были. Это после христианства сюда принесли. Кто знает, может, на Руси и бед было б меньше, если б люди от прежних богов не отказались». «Ты только кому стороннему такого не скажи», — всполошилась Настасья. «Со сторонними я таких разговоров и не веду», — отмахнулся парень. «Ты мне скажи лучше, с чего вдруг разговор этот завела? Семья наша, сынок, старой крови. Род наш казачий тянется еще с тех времен, когда тут хазары по степи кочевали. Потому и говорят, родовой казак, от роду. И таких теперь все меньше становится. Думаешь, чего это отец твой с Андреем сговорились детей своих поженить? Он тоже такой, от роду. Кровь сохранить старую хотели, да не сложилось. А ты, выходит, все старые рода знаешь?» — заинтересовался Матвей. «Их тут все знают. С того на тебя молодые казачки и взъелись, что ты родовой, да еще и перуном меченый. Да только и у этих не вышло ничего», — грустно улыбнулась женщина. «А что выйти-то должно было?» — насторожился Матвей. «Думали они, что не сдержишься ты, оружие на станичников обнажишь. То закон старый, еще с тех времен признанный. Любой, кто своего брата, станичника, убил, смерти повинен. Вот и решили они тебя довести, чтобы ты за оружие схватился. А потому как их много против тебя одного было, то вместо казни нас бы изгнали». «Что, за меня одного, всех?» — растерялся Матвей. «А мы б с отцом и сами за тобой следом ушли», — гордо выпрямившись, твердо отрезала казачка. «Вон, рядом со Святославом бы хутор поставили да жили. Но зачем им такое?» — окончательно растерялся парень. «Злоба дурная да зависть. Родовые, они ведь средь казаков на вроде как дворяне в городе. С них и спрос особый. Тебя ведь потому еще в пластуны и взяли учить, что крови ты старый, да в роду пластуны были. Видать, недаром говорят, что кровь не водится. Всю науку у них прошел, сам в пластуны выбился. Но ведь это глупость», — возмутился Матвей. «Из-за зависти дурной да злобы всю станицу без кузнеца оставить, да без двух бойцов толковых. Это ты понимаешь, а парни, они мальчишки глупые. Ветер еще в головах гуляет. Вот и затеяли заметню. Ну да, слава богу, обошлось. Я это все не к тому. А к чему? Я про Святослава начала. Так вот, сын, запомни, сам он казак добрый, да еще и из наших, родовых. В общем, плохого он тебе не желает, но вот к вере своей старой привести может. А ежели о том поп наш прознает, всем нам плохо будет. Не любит долгогривые тех, кто старых богов почитают. А он за тобой и так присматривает. Знаю, скривился Матвей. Все норовит меня на богомолье к мощам святым отправить. Так, может, и съездить, угу. Вот только, ежели его самого там не будет, так он тут же скажет, что никуда я не ездил, а вместо богомолья в трактире пиво пил, фыркнул Матвей. Этот может, он ведь по сию пору, как в дом не войдет, норовит все вокруг святой водой окропить, и главное, чтобы на нас с отцом поболе попало. Дурак он, поп наш, презрительно усмехнулся парень. Сам толком в Бога не верует, а других поучать берется. Тихо ты, дурень, осадила его Настасья. Все одно другого в станице нет. В общем, ты помни, что коль начнешь со Святославом на капище ходить, люди приметить могут и попу донести, а там и до беды недалече. А как они узнают, что я не к старику, а на капище ходил? Иронично уточнил парень. К тому же он еще и лечить умеет. Умеет. Да только как бы лечение то после боком не вышло, фыркнула Настасья. Поп же первым делом завопит, что лечение то от лукавого, а значит и Святослав, и хутор его спалить дотла нужно. Я его дурака тогда сам спалю, разозлился Матвей. Ты чего звереешь, Матвей, испуганно охнула женщина, прикрывая рот ладошкой. Вот ведь норов пращуров, аж на глаза как у волка сверкнули. И вправду лютый, растерянно проворчала она, мелко крестясь. Я, мать, не на тебя злюсь, а на дурака этого долгогривого. Нашел, с чем шутки шутить, не узнает он ничего. Святослав решил меня наследником по науке воинской прозвать, а на капище я ходить не стану, не нужно мне это. Через Елизара решил, понимающе вздохнула Настасья. И то сказать, более-то ему и назвать так некого. Своих сынов не осталось, все в боях полегли лютых. Из тех, кого он сам учил, почитай Елизар да Семен с Андреем остались. Погоди, Семен, это Катерины порченный отец, что ли? Удивился Матвей. Он прежде справный казак был, пока спину не повредил, теперь вот мается. Выходит, и Катерина тоже родовая? Глянулась девка, понимающе усмехнулась женщина. И то сказать, красавица, каких поискать? Ты уж сам думай, как жить станешь, людям ведь рты не заткнешь, а то про меня и так мало болтают, отмахнулся Матвей. К тому же я еще и сам ничего толком не решил, думаю. Ну-ну, думай, сынок, думай, крепко думай, потому как от дум твоих очень многое измениться может. С отцом поговорить надо, помолчав, вздохнул Матвей, пересыпая очищенный орех в лукошко. Вся следующая неделя была потрачена на то, чтобы забить все возможные лари и горшки дарами природы. Это были последние погожие деньки, и станичники старались обеспечить себе спокойную зиму и весну. Настасья, уже зная, что сын от нее все равно не отстанет, вплотную занялась сбором лекарственных трав, попутно подбирая попавшиеся грибы. Это был последний раз, когда Матвей, ранним утром посмотрев в рассветное небо, отправился запрягать в телегу коня. Настасья, уже успевшая подоить буйволицу и задать корма домашней птице, испустила тяжелый вздох и принялась собирать корзину с харчами для выезда в лес. Матвей, уже привычно проглотив кружку молока с куском свежего хлеба, вывел свой выезд на улицу и, дождавшись, когда мать устроится на соломе в телеге, тряхнул поводьями. «Все, мам, сегодня в последний раз в этом году в лес едем». «Неужто унялся?» — иронично поддела его женщина. «Запасов столько наготовил, что и 2 года не съесть». «Не ворчи, мам, после сама же радоваться будешь, что есть с чем пироги испечь», — усмехнулся парень. Телега выкатилась к воротам на околице, и Настасья, дернув сына за рукав, тихо рассмеялась. «Глянь, подружки твои опять в лес наладились. Прихвати, нича попусту ноги бить. Свинья ей подружка», — проворчал Матвей, узнав свою бывшую невесту, но коня, догнав девчонок, придержал. «Залезайте, стрекозы, с нами быстрее будет», — весело скомандовала Настасья. Девчонки, не чинясь, уселись в телегу, и Матвей снова тряхнул поводьями. Минут через 40 он загнал транспорт на поляну рядом с опушкой и, остановив телегу, негромко объявил. «Приехали, обратно отсюда пойдем. Так что, кто решит с нами, сюда и приходите». Распустив подпругу коню и вынув у него изо рта удила, он привязал поводья так, чтобы конь мог спокойно двигаться по поляне, и, прихватив из телеги мешок, нырнул в густой подлесок. С оружием парень не расставался, так что карабин так и висел за спиной, а револьвер и перевязь с ножами были под рукой. Только кнут Матвей оставил в телеге, под сеном. Этим оружием в лесу не размахнешься. Урожай орехов в этом году был отменным. Набивая второй мешок, Матвей только мысленно усмехался, уже слыша, как снова будет ворчать мать, выискивая по ларям и сундукам подходящие горшки. Чтобы сохранить добычу, ему пришлось придумать систему для плотного закрытия глиняной тары. Что ни говори, а мыши и крысы были вечной бедой в сельской местности. И если мыши обычно появлялись только с началом осенних дождей, то крысы предпочитали жить рядом с человеком постоянно. В общем, перед парнем в очередной раз вставала проблема, как сохранить все добытое съестное. Понимая, что металлической посуды тут еще толком не делают, Матвей принялся собирать все горшки, имевшие крышки. После закладки в них припасов парень вырезал из кожи уплотнитель и привязывал крышку веревкой. В общем, очередная серия «сделай сам» от очумелых ручек. Настасья потому и ворчала на сына, что он умудрился приспособить к делу почти все горшки, имевшие крышки, заставив женщину искать для готовки другую посуду. За этими мыслями Матвей не обратил внимания на громкие голоса женщин. Дело было уже к обеду, и паники в этом споре не слышалось, так что можно было особо не беспокоиться. Наполнив мешок, парень закинул его на плечо и быстрым шагом направился к телеге. И только выйдя на поляну, понял, что тут что-то не так. Настасья, взъерошенная, рассерженная и готовая драться хоть с самим чертом, воинственно размахивала кулаками, а рядом с ней испуганными цыплятами жались девчонки. «Что за шум, а драки нет?» — иронично поинтересовался Матвей, сваливая мешок в телегу и разворачиваясь к матери. «Будет тебе драка?» — вызверилась Настасья. «Пока ты там по кустам лазил, эту дуреху чуть не снасильничали», — кивнула она на бывшую невесту. «Кто?» — глухо спросил Матвей, чувствуя, как кровь загудела в ушах от злости. «Степка, пес!» — зашипела Настасья. «И ведь чего удумал, паскудник? Пока я за ягодой отвлеклась, он ее за собой отозвал подальше да завалил». «Хорошо», — вскрикнуть успела. «Я к ней, а этот паскудник в седло и ходу». «Ты его видела?» — все так же глухо уточнил Матвей. Дело было серьезное. За такое дело станичники могли и в петлю сунуть, или просто запороть нагайкой до смерти. Нравы в казачьей среде всегда были простые и незамысловаты. За смерть станичника веру брали только кровью, а за подобное насилие могли и утопить в мешке с камнями. Так что выдвигать обвинение нужно было с серьезными доказательствами. Кое-как взяв эмоции под контроль, Матвей быстро осмотрелся и, выделив нужный след, решительно направился в кусты. Минут через 10, разобравшись, кто откуда и куда шел, он вышел к месту, где насильник оставил коня, и, старательно запомнив все особенности следов, вернулся обратно. «Что там?» — мрачно поинтересовалась Настасья. «Есть след», — коротко кивнул парень, направляясь к коню. Быстро приведя узду в порядок, он жестом усадил женщин в телегу и, тряхнув поводьями, рысью погнал жеребца в станицу. Такие дела нужно было решать по-горячему. В противном случае виновник или сбежит, или постарается уничтожить все следы. Впрочем, это ему вряд ли удастся. Свежий конский след тянулся от кромки леса до самой станицы ровной строчкой. Степка явно гнал коня наметом, торопясь побыстрее добраться до дому. Вкатившись в станицу, Матвей направил коня прямо к церкви. Остановив телегу рядом с колокольней, он уже собрался подняться на нее, чтобы поднять народ колокольным звоном, когда на площадь вышел Елизар. Увидев парня и встрепанных женщин в телеге, казак быстрым шагом подошел поближе и, окидывая девчонок внимательным взглядом, коротко спросил, что стряслось. «Степники и альгорцы, наш». Степка на паскудство решился, также коротко поведал Матвей. «Видоком кто?» — посуровив лицом, уточнил Елизар. «Мамка». «Добре», — кивнул старшина. «Настасья, подсюды», — повернулся он к женщине. «Видела сама, что напавшим Степка был. Со спины его видала, но узнать успела», — мрачно кивнула казачка. «Я след рассмотрел. У его коня одна подкова сломана. На левом переднем копыте. Там от опушки след прямо в станицу тянется. Отправь кого, пусть посмотрит, дядька Елизар. После с подковами сравним, сами все увидит», — подсказал Матвей. «Дельно», — одобрил казак и, развернувшись, вдруг пронзительно свистнул. Из общественной хаты, где обычно заседали в непогоду старшины, решая всякие станичные дела, выскочила пара молодых казаков с оружием и бегом подскочили к телеге. «Берите коней, и на околицу. Найдите там след свежей верхового. По нему до лесной опушки дойдите и сам след как следует запомните. После мне все обскажете. только чтоб след этот могли словами до последнего гвоздя описать. Поняли, сполним, дядька, коротко кивнули парни, и спустя 3 минуты 2 всадника наметом умчались к околице станицы. Погоняя к их дому, скомандовал Елизар, усаживаясь в телегу. Вести по станице разносились быстрее степного пожара, так что к тому моменту, когда телега подкатила к нужному подворью, вся свободная часть обитателей поселения уже была тут. Елизар, неспешно сойдя с телеги, грохнул кулаком в створку ворот и громовым голосом позвал. «Степка, выходи, разговор есть». Некоторое время во дворе было тихо, но спустя 5 минут в калитку вышел казак средних лет, хозяин подворья и отец Степана, Аверьян. «Чего шумишь, Елизар Макарыч? Стряслось чего?» — угрюмо поинтересовался казак. «Сына сюда зови, Аверьян», — вздохнул казак. «Беда у тебя». «Так нет его», — тихо ответил Аверьян, еще больше мрачнее. «Не бери греха на душу, не лги», — покачал Елизар головой. «След его свежий до самой станицы идет, а обратного следа нет, так что лучше сам приведи, не доводи до греха». Судорожно вздохнув, Аверьян кивнул и, развернувшись, скрылся за калиткой. Собравшиеся услышали, как казак несколько раз окликнул сына, но в ответ слышалось только молчание. «Как бы ни сбежал, паскудник», — тихо проворчал Елизар, автоматически поигрывая рукоятью кнута. «Догоним, в степи далеко не уйдет», — хищно усмехнулся Матвей. На подворье послышался какой-то бубнеж, короткий спор, а после звук увесистой затрещины. Следом раздались заполошенные женские причитания и грохот опрокинутого ведра. Калитка открылась, и Аверьян сильным толчком выпихнул со двора Степана. «Сюда поди, Степа», — жестко приказал Елизар. «Рассказывай, где 2 часа назад был, что делал?» «Тут и был, в конюшне возился», — насупившись, негромко буркнул казачок. «Аверьян, коня его приведи», — приказал Елизар, не отрывая взгляда от парня. Удивленный казак снова вернулся во двор и спустя несколько минут вывел уже расседланного и вычищенного мерина соловой масти. «Глянь, Настасья, он это был?» — повернулся Елизар к казачке. «Он», — решительно кивнула женщина, обойдя его по кругу. «Я этого паскудника крепко запомнила. С чего бы?» — мрачно поинтересовался Аверьян. «А с того, что он позорить меня взялся?» «Аверьян, правую переднюю ногу коню подними», — приказал Елизар. «Зачем? И так знаю, что его ковать потребно. Подкова треснула. Да мне все не досуг», — пожал казак плечами. «Возьмешься?» — повернулся он к Матвею. «Приводи, как время будет. Сделаю, работа нехитрая», — коротко кивнул парень. «А это все к тому, Аверьян, что сын твой паскудство удумал. Едва, вон, Лизавету не ссильничал». Настасья услышала писк ее, да на выручку кинулась. «А Матвей след нашел?» «Да сразу по тому следу до станицы и доехал. Вот сейчас еще вы, ученики мои, от леса вернутся, тогда точно знать будем, тот это след аль нет». Допрыгалась, шалава. Вдруг вызверился Андрей и отвесил дочери такую оплеуху, что ту отнесло под соседский плетень. «Погоди, Андрей, с дочкой дома разбираться станешь», — осадил его Елизар. «Да и не случилось урону чести ее. Настасья вовремя поспела. Так что, Степан, скажешь, сам вину признаешь да покаешься, аль станешь отказываться да таиться? Умел паскудить, умей и отвечать. Все одно она моей будет», — вдруг зашипел парень. «Сама сказала, что со мной отцу в ноги кинется, как срок придет». «Лжа, не было такого», — вдруг завизжала Лизавета. «Было, моя», — заорал в ответ Степан. «А вы», — повернулся он к Настасье и Матвею, — «вечно под ногами путаетесь, вечно мне шкоды чините, завсегда от вас беды одни, ненавижу, и тебя, паленый, и тебя, тварь старая, сука, ищейка подзаборная». Брызжа слюной, орал парень, шаг за шагом отходя к воротам своего подворья. Треск подков заставил собравшихся дружно вздрогнуть. Отправленные Елизаром казаки вернулись и, подъехав прямо к старшине, спешились. Все осмотрели, дядька Елизар, и след добре запомнили. «Вон того солового гляньте, его подкова аль нет», — кивнул казак намеренно. «Она», — решительно закивали казачки, быстро осмотрев копыта коня. «Выходит, не лжа это», — растерянно прохрипел Аверьян. На казака было страшно смотреть. Сутулившись, опустив взгляд, он враз постарел 10 лет. Широкие, натруженные ладони мужчины заметно подрагивали. Содеянное Степаном бросало тень на весь род. Тем более, что это уже был не первый случай. «Судите, люди, как по закону казачьему положено», — взяв себя в руки, прохрипел Аверьян и, прикрыв глаза руками, едва слышно всхлипнул. «Снимай ремень и черкеску», — негромко скомандовал Елизар, глядя Степану в глаза. Парень принялся дергать пояс, на котором висел кинжал. Матвей, глядя на его отца, краем глаза заметил какую-то неправильность в движениях парня, но отреагировать не успел. Слишком все было непонятно. Сдернув наборный пояс, Степан отбросил его левой рукой и вдруг сунул правую за спину распахнувшейся черкески. «Сдохни, сука! Мама!» Два выкрика слились. Матвей, уже сообразив, что не успевает добраться до противника, ухватил Настасью за шею и, пригибая ее к земле, закрыл собой. Степан, выхватив из-за спины жилетный пистолет, взвел курок и тут же нажал на спуск. Именно этой секунды Матвею и хватило, чтобы прикрыть собой женщину. Грохнул выстрел, и парень, тихо ахнув, начал медленно оседать. Боль разом вымела все мысли и эмоции. Хотелось только одного – вздохнуть полной грудью. И только уже угасающим сознанием парень разобрал долгий, пронзительный женский крик. «Сынок!»